Пентопотамия. Дип вырос в Ричмонде, в Британской Колумбии. Это остров на южном фланге Ванкувера, охваченный с двух сторон двумя притоками реки Фрейзер. Со временем, когда поднимутся воды моря Селиш, куда впадает Фрейзер, остров обречен оказаться под водой. Море Селиш. Принятое в США и Канаде название водной системы, расположенной между юго-западной частью канадской провинции Британская Колумбия и северо-западной частью американского штата Вашингтон. Однажды, еще в начальной школе, младшеклассникам дали задание, связанное с миграцией лосося. Нужно было вернуть жизнь в соседний ручей, в котором наступление цивилизации истребило все живое. В то время, как и позднее, юный Дип был прирожденным спортсменом и кинестетиком. Кинестетик — человек, воспринимающий мир через тактильные ощущения и движения. Человек действия, которому надо везде самому побывать и все потрогать. Сидение за партой ему не давалось, но, орудуя лопатой под проливным дождем и наблюдая за передвижением рыбьих стай, он неожиданно ощутил, что возвращается к жизни и сам. Нерест, когда рыба поднимается из океана вверх по течению рек, у чинукского лосося происходит летом. Это привело к неожиданному, но приятному для родителей Дипа следствию. Теперь сын и в каникулы был при деле. Семья владела сетью бензоколонок. Начало бизнесу положила в 1960-х одна единственная заправка в Чилливаке. Но сейчас бензоколонки Сингхов, связанные сетью родственных и финансовых уз, испещрили всю карту Британской Колумбии. Дип наносил бензоколонки на топографические карты, где изображались русла рек, и упрашивал отца брать его с собой в летние экспедиции. Отец высаживал сына где-нибудь на берегу реки с рыбацкой сетью или удочкой и завтраком, а сам доезжал до бензоколонки, уединялся в задней комнате с каким-нибудь братом или кузеном, и пока они там обсуждали дела, Дип бродил взад-вперед по берегу, прикидывал, где рыба, и пробовал ее ловить. Нерестящийся лосось — так себе добыча. Однако, став постарше и начав уходить на рыбалку с ночевкой, Дип научился жарить пойманную рыбу на дымном костре, который умел разжечь даже в самом сыром лесу. На обратном пути из одного такого похода дядя Дехармендер и присвоил ему прозвище, ставшее для Дипа вторым именем. Дип явился на заправку Дхармендера, благоухая рыбой и дымом, и услышал в свой адрес «лака», слово, которое на пенджаби произносится «лакс» и означает то же, что английское «локс», то есть «копченый лосось». Странное прозвище, что и говорить, но лучше, чем ничего. А прозвище было жизненно необходимо, учитывая, что Дипов, Сингхов в его мире было множество. Только в одной школе с Дипом учились еще трое. Отец Лакса был человек добрый, любящий и благочестивый. Когда сыну исполнилось лет 20, до него вдруг дошло, что дальше учиться после школы Лакс не пойдет, и от этого удара он так и не оправился. Интерес парня к рыбе определенно не прочил ему карьеру биолога, в лучшем случае карьеру рыбака. Летом Лакс устраивался на коммерческие рыбацкие судна, курсировавшие вдоль берега. В основном выполнял неквалифицированную работу, идеальную для крепкого энергичного юноши. Поначалу оправдывался тем, что зарабатывает на колледж. Но Лакс не был создан для колледжа. Правда, отличался силой и ловкостью, но ни один университет не наградил бы его стипендией за успехи в любимых видах спорта — сноуборде, и национальном боевом искусстве под названием «гадка». Как ни скрывал отец своего разочарования, было видно, что ему тяжело. Он первым в семье получил ученую степень. Дед послал его в вуз, чтобы сын научился там всему необходимому для ведения бухгалтерских книг и занятий юридической стороной семейного бизнеса. А вот дядя Дхармендер к вопросу о том, как Лаксу найти свое место в мире, подошел более практично. Не бронил, не нудил, просто отмечал раз за разом, что работа на рыбацких судах очень утомительна, опасна, да к тому же, возможно, только летом. Быть может, это просто нижняя ступень карьерной лестницы. Если так, вторая ступень была очевидна и легко достижима. Рыбацкое судно, как и большинство коммерческих кораблей, сделано из стали или из алюминия. Его ремонт состоит в том, что сначала листы металла режут кислородно-ацетиленовым или плазменным резаком, придавая им нужную форму, а затем сваривают вместе. Лакс выучился ремеслу сварщика. По совету дяди Дхармендера прошел соответствующие курсы и получил все необходимые сертификаты. К тому времени, когда бывшие одноклассники Лакса едва-едва получили дипломы и вышли на рынок труда, он уже зарабатывал солидные деньги. В сезон по-прежнему нанимался на рыбацкие суда, а весь остаток года занимался сварочными работами по всей Британской Колумбии, порой заглядывал даже в нефтеносные пески Альберты. И горя не знал. Лаксу не приходилось ни содержать семью, ни выплачивать кредиты. И хватало свободного времени, чтобы кататься на сноуборде в горах Британской Колумбии и совершенствовать свои боевые навыки. Одна из основных религиозных практик в сикхизме – организация лангаров. Кухонь, где приверженец любой веры или человек вовсе неверующий, придя в определенное время, может получить бесплатный обед. Типичный лангар работает по расписанию и привязан к гурдваре. Слово, которое обычно переводят как «храм» или «церковь». Однако время от времени прихожане гурдвары организуют временные лангары в местах стихийных бедствий, да и в любом месте, где по той или иной причине много голодающих. В какой-то год в Индии начался мор от нехватки кислорода, а не пищи. В стране свирепствовал очередной штамм ковида. Смерть забирала многих, кто мог бы выжить, если бы вовремя получил кислород. Мгновенно образовался черный рынок. Отчаявшиеся родные больных готовы были покупать кислородные концентраторы и баллоны за любые деньги. Тогда некоторые гурдвары открыли кислородные лангары. В этих импровизированных помещениях, часто под открытым небом, кислород подавался из стальных канистр, такие используются в сварочной индустрии, на распределители, а дальше по системе трубок и масок туда, где приносил хотя бы некоторые облегчения страдающим пациентам. Такая помощь не отвечала стандартам западных реанимационных палат, где больных вводят в медикаментозный сон и кладут на ИВЛ. Однако ее хватало, чтобы люди выздоравливали, не заполняя больницы и не парализуя систему здравоохранения. Отец Лакса постоянно слал ему ссылки на статьи об этих кислородных лангарах. Некоторые из них были созданы на средства гурдвар в Ванкувере и окрестностях. Добрый и мягкий человек, классический младший брат при суровом и практичном Дхармендере, принявшем роль главы семейства после безвременной смерти деда, отец предпочитал изъясняться намеками. Но в конце концов, не без подсказок матери, Лакс понял, что папа хочет ему сказать. У него есть возможность не только помочь больным в Индии, но и доказать папе, что сын выбрал в жизни правильную дорогу. Мастерство сварщика, умеющего управляться с газом в канистрах, в кислородном лангаре очень пригодится. Он поедет в Индию, поможет людям, а заодно вернется к вере своих отцов. Строго говоря, от веры отцов Лакс и не отступал. По крайней мере, сам не считал себя отступником. Просто в какой-то момент подстригся и перестал носить тюрбан. Уж очень неудобно возиться с длинными волосами и с тюрбаном, когда работаешь на корабле. Позже, став сварщиком, он обнаружил, что сварочная маска, во всех прочих отношениях удобная и надежная, явно придумана не теми, кто каждое утро накручивает тюрбан на голову. Конечно, можно было как-то извернуться, но он предпочел расстаться с тюрбаном. Сикхская молодежь на Западе нередко перенимает западные прически и головные уборы. Но Лакс знал, что это ранит чувство отца, и попытался загладить вину, выковав себе кара. Браслет, как правило, железный или стальной, который сикхи традиционно носят на правом запястье. Считается, что это символ наручей, которыми в былые времена воины защищали предплечья от вражеских мечей. Впрочем, по тонким изящным кара, какие носят сикхи в наше время, об этом ни за что не догадаешься. Лакс, имевший доступ в слесарную мастерскую, разработал собственный дизайн браслета, вырезал его плазменным резаком из стальной пластины и согнул так, что кара пришелся точно по руке. Это было воплощение тяжелого металла и в буквальном смысле, и в эстетическом. Помимо традиционного декоративного искусства Пенджаба, в нем отразились мотивы фэнтезийных видеоигр, которыми увлекался Лакс. Он знал, что родители оценили этот жест, однако по-настоящему хотели другого. Чтобы он поехал в Индию и поработал волонтером в кислородном лангаре хотя бы несколько недель. А если поездка растянется на несколько месяцев, и Лакс вернется с длинными волосами, в тюрбане и, возможно, с невестой, тем лучше. Что ж, он поехал в Индию и устроился в лангар. К этому времени новый штамм ковида полыхал в основном в Дели, так что в первые несколько недель Лакс не выезжал из столицы. Жил в отелях, устроенных на западный манер, передвигался на такси. День за днем монтировал кислородные баки, шланги, распределители в трех кислородных лангарах, открытых местными гурдварами, при финансовой поддержке со всего мира, на открытых площадках вблизи медицинских центров, изнемогающих под напором пандемии. С пациентами старался не контактировать. Отчасти для того, чтобы избежать заразы. Опасался, что канадские прививки от этого штамма не защитят. Отчасти потому, что не говорил на хинди, только немного на пенджаби, из той же языковой семьи, но все же другом языке. Но прежде всего потому, что ему не хватало важной черты характера, необходимой медикам. Он не умел налаживать контакт с больными и их родственниками, легко вступать с ними в диалог и потом не чувствовать такого изнеможения, словно целый день таскал кирпичи. Так что, когда не был занят в лангаре, он возвращался в отель, тренировался в фитнес-центре или играл в видеоигры у себя в номере. Однако новый ковид его не миновал. Лакс переболел в легкой форме, но потерял обоняние. Он понимал, что папу с мамой это расстроит, поэтому не сообщал им о болезни, пока не прошли все симптомы. А когда все-таки сообщил, подсластил эту пилюлю известием, что едет в пенджабский город Амритсар. Для его народа то же, что для чинукского лосося верховье реки Фрейзер. Мол, пожить на земле своих предков. Только приехав на место, он выяснил буквальное значение слова «Пенджаб» — «пять рек». Индия со множеством языков и диалектов научила его всматриваться и вслушиваться в слова так, как не натаскал бы никакой преподаватель. Можно сказать, Лакс окунулся в новый учебный проект. Только теперь проект состоял в том, чтобы научиться понимать чужую речь и говорить понятно для других в стране, где говорят на многих языках. Живя в Канаде, Лакс полагал, что неплохо говорит на пенджаби. И Индия показала, что да неплохо ему еще расти и расти. Носители языка в Амритсаре имели дурную привычку посреди разговора переходить на английский, полагая, что этим оказывают ему любезность. Поэтому в первые несколько недель в Амритсаре Лакс потратил куда больше, чем планировал. Жил в Мариоттах, Рэдисонах и Уиндомах и лечил острую тоску по дому просмотром американских телепрограмм и поеданием гамбургеров. Однако пенджабские телеканалы находились всего в одном щелчке пульта от американских, и постепенно язык начал прокладывать путь к Лаксу в мозг. Некоторые слова оказались почти такими же. «Сант» — не совсем то же, но близко к «сейнт», очень похоже. «Нам» — еще одно очень важное слово для сикхов. Да это же попросту «нейм». «Сейнт» — «святой», английское. «Нейм» — «имя», английское. «Пятиречьем» — «пентапотамией» — назвал пенджаб Александр Македонский, так и не сумевший его завоевать. Но и персидское «пендж» и греческое «пента» означают «пять». И если пройти вверх по течению этих ручьев до самого истока, мы увидим, что оба слова происходят из утраченного языка древних ариев, где были одним. По-настоящему вынесло Лаксу мозг открытие, весьма запоздалое, надо сказать, что с его собственным прозвищем та же история. Лака на пенджаби, лакс на хинди или урду, локс по-английски, лахс по-немецки и еще множество похожих слов во многих евразийских языках в сущности одно и то же. Слово, отчеканенное людьми, которые до начала времен ловили лосося и коптили его на огне. Лосось был важен для выживания, поэтому так врезался им в память. И разойдясь во всех направлениях с берегов своей изначальной родины, скорее всего, в Причерноморье, они взяли это слово с собой. К сожалению, сходство между языками страшно запутывало. Будь они совсем разными, Лаксу было бы проще. Первые несколько недель дались ему очень непросто. Не раз выкладываясь на эллиптическом тренажере в спортзале какого-нибудь отеля западного типа, Лакс параллельно смотрел веб-сайты для путешественников, снова и снова проверяя стоимость билета через океан в один конец. Труднее всего было бороться с робостью, охватывавшей Лакса всякий раз, как он выбирался из своего западного пузыря. Дома, в Канаде, он выглядел высоким крепким парнем, возможно, игроком в футбол или в хоккей. Здесь казался великаном. Хуже того, было очевидно, что его волосы и борода хорошо знакомы с бритвой и ножницами. Он принялся растить волосы. Но в глазах случайного прохожего на какой-нибудь Амритсарской улице по-прежнему оставался ни рыбой, ни мясом. Такой лохматый здоровяк мог родиться где угодно, от Персии до подножия Гималаев. А самое неприятное, что кроме этой недоделанности в нем не было ничего особенного. На пенджаби говорили здесь больше 100 миллионов человек, втрое больше населения Канады, и в большинстве своем говорили лучше, чем он. Он приехал в место, где абсолютно все — лавочники, копы, адвокаты, крестьяне, даже преступники — исповедовали одну религию. В Ванкувере он был то единственным сикхом на корабле, то единственным в округе сикхом-сварщиком. Это его выделяло, к добру или к худу. Здесь нет. Чтобы быть не похожим на других, требовалось что-то еще. Однажды утром он заспался допоздна и, долго и мучительно просыпаясь, отдернул штору, чтобы яркое солнце не дало ему снова уснуть. Солнечные лучи упали на браслет, и полированная сталь засверкала. Вся, кроме одного участка, на котором Лакс заметил пятнышко ржавчины. Крохотное, совсем на поверхности. Он без труда стер его салфеткой. Но это показалось ему дурным предзнаменованием. Он сам изготовил кара и стал носить отчасти потому, что этот браслет воплощал в себе связь с традиционным боевым искусством его народа. А теперь Кара ржавеет. Что это говорит ему? И о нем? «Пора что-то с этим делать», — сказал он себе. «Прямо с сегодняшнего дня».